Он шел следом за мной, не задавая вопросов. Я тут же понял, что он тоже прекрасно знал о пророчестве и стремился к нему. Мы прошли через залу и зашли в коридор, за стенами которой сидел послушник, игравший на секухате. Прекрасные мелодии лились сквозь стену и придавали сил. Довел до скрытой двери, к которой я лично никого не подпускал, и достал из рукава ключ, которым ее и отпер. «Вы должны знать, что лишь тот, кто храбр сердцем, повернулся я к европейцу, умен и силен волей, может пройти к сокровищнице». Дверь открылась, и из нее повеяло холодом. Снял со стены факел и поджег его от другого, который висел на стене. От факела тут же пошел густой черный дым. Я вручил его европейцу и жестом руки указал на дверь. И лишь когда он скрылся за ней, я запер дверь на ключ. «Да свершится предначертанное и возродится империя Желтого Императора», произнес я вслух и вернулся в залу, где уже решили отдохнуть другие послушники. Но только они увидали меня, вернулись к работе, а я к своим насущным делам. Я не обратил внимания, но через какое-то время в залу вошли еще два человека, опять же европейцы. Один был невысок и походил еще на юнца, другой же оказался выше меня на головы две и крепок телосложением. А самое главное, их глаза были точно такими же, как и у другого европейца, которого я уже проводил к входу в сокровищницу. «Чем я могу?» Но не успел я договорить, как меня прервал высокий европеец. «Дерзай, туз!» Юнец достал что-то из кармана, какую-то фигурку из металла, перелившуюся на свету. Он крепко ее сжал и смотрел прямо на меня, улыбался. «Прогони этих домработниц», указав на послушников, произнес юнец. «Но нет, как я только мог называть его юнцом? Это же король всех королей, великий принц, вот тот единственный избранник пророчества, а я всего лишь старый глупец». «Да, мой повелитель», произнес я, а затем обернулся в сторону послушников. «Долой с глаз моих, прочь от великого из великих». Послушники настороженно посмотрели на меня, но препятствовать мне не стали и послушно покинули залу. Тем временем высокий европеец ходил по зале и тушил благовония, вслух высказав лишь: «Ну, на кой черт придумали эти вонючие дымилки?» Я обратил свой взгляд на короля королей. Он смотрел на меня, и уже это грело саму мою сущность. Сам великий избранник удостоил меня чести стоять рядом с ним. Но ведь я пропустил в сокровищницу лжеца, обманувшего меня. «Прости меня, о великий, прости глупого старика, замолчи», выкрикнул король королей, и я затих. «А теперь слушай меня внимательно. Вскоре сюда придет группа из 10 человек. Все они будут людьми Запада, но в сокровищницу ты пустишь только того, у кого будут разноцветные глаза. Остальных чуть позже, как бы они ни пытались проскочить. Надеюсь, с этим ты справишься?» «Да, мой повелитель». «Конечно, мой повелитель». Я склонился перед королем из королей на колени. «Король, пошли, нам нужно еще эту молодежь как-то сюда согнать. Сами-то они до этого не додумаются», он злобно улыбнулся. «Но что мне знать, каковы планы короля королей? Я лишь простой смертный, до которого ему нет дела, лишь исполнитель его воли». Великий господин направился прочь из храма, а следом за ним шел этот рослый европеец. И уже когда они уходили, я краем уха услышал их краткий разговор. «Нужно как можно быстрее согнать их сюда, пока он не объявился», произнес мой повелитель. «А что, если он уже внутри? Надо было спросить у этого старикана», отозвался высокий. «Да неважно уже, даже если он уже внутри, мелкие должны успеть. Да и если он внутри, мы сможем подтвердить главе, что именно он стоит за всем этим». «Хорошо, у меня есть идея, как их сюда отправить». А дальнейшие речи своего господина и его друга я не слышал. У меня было новое предназначение, и его я просто обязан исполнить. Поднялся с колен и хотел уже вновь зажечь благовоние, но тут же опомнился. Если друг короля королей был против этих приятных ароматов, когда господин даже не сказал ему ничего против, то значит и сам божественный принц против них, а я должен следовать тому пути, который он мне только что открыл. Спустя час в залу и вправду вошло 10 европейцев, девушки и юноши. Я подошел к ним и знал, что сейчас должно свершиться что-то великое. Я должен исполнить волю своего господина. «Я ждал вас», произнес я. Европейцы явно запыхались от недавней пробежки, а теперь были и удивлены тому, что я встретил их на английском языке, более понятному их слуху. Я увидел среди группы одного юношу, у которого были разного цвета глаза. Вот тот, о ком говорил король королей. Высокий юноша, но не столь высокий, нежели друг моего господина, со светлыми волосами. Я указал на него пальцем. «Прошу, пройдите со мной», — произнес я и уже хотел повернуться, когда увидел среди остальных его спутников еще одного юношу с разного цвета глазами. Он был пониже и держался немного в стороне от остальных, стоя рядом с какой-то девушкой. Я указал и на него пальцем. «И вы тоже, следуйте за мной». Я пошел к коридору, в котором была дверь, ведущая к сокровищнице, но тут же остановился, когда понял, что за мной идут не только эти двое, но и все остальные. «Только эти два юноши», — произнес я, — «они идут за мной, остальные должны стоять здесь и ожидать их». Но, — начал другой юноша. «Саша, все окей», — отозвался светловолосый избранник. «Мы с малым справимся и сразу же вернемся». Остальные немного недовольны, но все-таки согласились, а я повел избранников дальше. Прошли в коридор, и я вновь услышал звуки сикухати, придавшие мне сил. Довел юнош до двери и повернулся к ним. «Вы должны знать, что лишь тот, кто храбр сердцем, умен и силен волей, может пройти к сокровищнице». Избранники выслушали меня и с серьезными лицами кивнули. Зажег еще один факел и вручил его второму избраннику, что был ниже. Затем достал из рукава ключ и отворил дверь. Юноши вошли внутрь, и я закрыл за ними проход в сокровищницу, провернув в замке ключ. «Да свершится предначертанное и возродится империя Желтого Императора. Хэйн, катакомбы под храмом Нинна-Дзи, охотник консорциума, малый. Еще полчаса назад мы сбегали от японских солдат по улицам Хэйна. Когда, казалось, что еще немного и нас прижмут, мы смогли уйти от их следа и укрылись в каком-то храме, в котором еще продолжалось строительство или реконструкция. А теперь, мы вместе со Стасом спускаемся по узкой винтовой лестнице куда-то глубоко вниз под этот самый храм, в котором и находится сокровищница. Стечение обстоятельств или слепая удача, мне неизвестно. Но, что я точно знал, мы движемся к цели. Остальные остались там, в храме, и мне не было известно, что они там делают, но отчасти я хотел оказаться именно на их месте. Там хотя бы тепло, не то, что в этом подземном гроте. Лестница уводила глубоко под землю, а единственным нашим фонарем, освещавшим путь, был факел. Огонь качался из стороны в сторону, и я даже побаивался, что соскользну с этой лестницы без перила и упаду в кромешную тьму. Страшно. Я ступал осторожно, неся факел впереди. Стас ступал следом, точно так же осторожно, как и я. Ему было сложнее, так как факел чаще всего просто не освещал его путь, и он доверился своим инстинктам. Изредка держался за мое плечо, когда света совсем не хватало. Исин говорил, что мы спускаемся всего пару минут, хотя для меня они показались вечностью. Вечность спускаться по опасной лестнице вглубь толщ земли. Наверное, не самое приятное времяпрепровождение. А ведь Стас должен был спускаться сюда и вовсе в одиночку. Ведь именно у него был предмет, который окрасил его глаза в разные цвета. Не у меня. У меня это было врожденным. Но тот старик из храма, скорее всего настоятель, посчитал и меня кем-то наподобие избранника. Поэтому теперь именно мы вдвоем и спускаемся в сокровищницу, в которой нас ждет маленькая фигурка крота. А с другой стороны, я ведь мог спускаться и вовсе один. От одной этой мысли я поежился, а на коже выступили мурашки. Главное из правил предметов гласит, что один и тот же предмет не может находиться в двух местах сразу. А значит, нам сильно повезло, что где-то в этом мире, как раз в это самое время, лягушку никто не использовал и, скорее всего, она лежит одинокая без владельца. Но как только мы покинем 1510 год, она вернется на свое место, там, где и лежала до нашего вторжения в пространство и время начала 16 века. И спустя еще 5 минут, как указывал Исин, мы ступили на твердую землю, а впереди лишь грот, который все так же вел в неизвестность. Кажется, это уже входит в привычку. Идти неизвестно куда. Где-то в стороне журчала вода. Подземный источник. Наверное, очень красиво. Стас пошел впереди. Я следом, освещая нам путь. Свет от огня, пугающе освещал дорогу, переливался. И мне казалось, что вот-вот и откуда-нибудь сбоку выпрыгнет чудовище, возжелавшее человеченки. Только наваждение, не более. Мы подошли к плотной гладкой стене, которая резко отличалась от выщербленных и неровных горных пород по бокам от нее. В стене было 9 прямоугольных выемок, а на постаменте рядом лежало 9 прямоугольных камней, на которых были высечены какие-то символы. Нетрудно было догадаться, что эти булыжники нужно было расположить во впадинах в стене в правильном порядке. «Вы должны знать, что лишь тот, Кто храбр сердцем, умен и силен волей, может пройти к сокровищнице, вспомнил я слова старика. Скорее всего, это было испытание ума, задачка, над которой стоило подумать. Только вот само место не совсем подходило для клуба знатоков. Что, где, когда? Стас же аккуратно осматривал булыжники и на какие-то мгновения просто застывал, не обращая внимания ни на меня, ни на окружающую пугающую обстановку. Не удивился бы, если когда-то давно в этом гроте проживали какие-нибудь великаны. Забавно. Ну, хоть что-то забавное в этом месте. Я понял, произнес Стас. Нужно расположить булыжники по количеству прямых углов на картинках, высеченных на этих булыжниках, от 1 до 9. Но как? Удивленно спросил я. Стас лишь улыбнулся и достал из кармана лягушку. Тогда-то все и стало ясно. Он увидел то, как кто-то давным-давно уже открывал эту дверь, и мы вдвоем принялись располагать булыжники в нишах стены. Когда же последний булыжник был утоплен в нишу, я услышал скрежет какого-то древнего механизма. Дверь немножко подалась в сторону и, оставив щель, в которую спокойно протиснулся бы я и Стас, замерла. Стас уже собрался пролезть внутрь, как остановился и начал к чему-то прислушиваться. Да, я тоже услышал тихие голоса откуда-то сзади, со стороны лестницы. Я встал, как вкопанный, а Стас продолжал прислушиваться. Затем послышался женский крик. У меня выступили мурашки. Стас сделал несколько шагов в сторону лестницы. «Там свет», — сказал он. «Кажется, факел. Кто-то идет, кто-то спускался по лестнице. Их было много. Человек 5, не меньше. Один факел шел впереди, другой замыкал цепочку». Стас повернулся ко мне и улыбнулся. «Наши». «Да, это были именно они. Не знаю, как, но они смогли прорваться через настоятеля и спустились вслед за нами. Минуты две мы ждали, пока они спускались, хотя уже успели переброситься парой фраз. Но лишь когда они ступили на твердую землю, я почувствовал облегчение. Никто не рухнул с этой лестницы. И это было хорошо. Только Мария неудачно наступила на ступеньки и содрала джинсы. А так, все было хорошо. Как вы прошли?» Слетел с моих губ вопрос. «Он нас сам пустил, сразу, как прошло 10 минут», ответила мне Лина. «Прямо, как часы, и отправил нас к вам с каким-то наставлением про сердце и волю». «Да, мы выслушали подобное же», тут же отозвался Стас. «Ну, пойдемте. Одно испытание мы решили. Акрод ждет нас, не дождется». И этой дружной процессии мы последовали дальше. Все так оживленно общались друг с другом, что я даже забыл про свои страхи. С такой компанией точно не пропаду. Первым через лаз протиснулся Стас, тут же проинформировав нас, что там все благополучно и вполне спокойно можно идти. Следом пошли девушки. Сначала Мария, затем Лина и уже в конце Юля, а потом и остальные охотники. Я пролез через щель сразу после сталкера. На другой стороне и вправду все было более-менее спокойней. Один длинный тоннель, который вел к следующему испытанию. Но тут Мария попросила Стаса посвятить ей, после чего начался смех Юли и Глеба. «Ты сейчас похожа на Рэмбо», — отозвалась девушка. Я заметил не сразу, но и вправду под глазами у Марии были следы то ли от пыли, то ли угля. Заразительный смех перекинулся и на остальных, а Мария смеялась вместе с нами. Затем гордо подняла голову и, забрав у Стаса факел, пошла впереди. «Вот он, новый лидер. Тише», — прозвучал голос сталкера. «Да, тише вы». Смех прекратился, и по тоннелю шел другой звук, словно большая волна накатывала на песчаный берег, какой-то шелест, прямо под потолком. Он сначала был глухим, но с каждой секундой нарастал. «А нет», — отозвалась Лина, — «летучие мыши». Их рой приблизился к нам, и они беспощадно бросались на нас, пытаясь расцарапать и искусать. Бежать обратно было бессмысленно, только вперед, вперед. Я побежал первым, держа в руке факел и пытаясь защищаться от свирепых летучих мышей. Они разорвали часть моей одежды и оставляли маленькие раны то на руках, то на лице. Раны противно жглись, остальные бежали следом. Девушки же в один голос кричали. Представляю, какого им. Впереди показалась дверь, обычная деревянная дверь, вставленная прямо в здоровенный монолит. Я рванул к ней и дернул за ручку. Слава богу, она была не заперта. Выскочил в большую залу. За мной повыскакивали остальные, и мы с глухим ударом захлопнули ее, оставив летучих мышей за ней. Все дышали, как обезумевшие. Вдох-выдох, и вновь, и вновь, и вновь. Я чувствовал, как жжется мое лицо. Я даже уже знал, что оно полно кровоподтеков, как и у остальных охотников. Мантию, в которой я был, просто сорвал с себя. Хорошо, что я одел ее поверх своей одежды. Руки были полны кровоподтеков. Болезненных, но не смертельных. Если, конечно, в крови уже нет какого-нибудь заражения. Ненавижу летучих мышей. Прокричала Лина. Она была очень сильно разозлена, но ее тут же поддержали и Юля, и Мария. Когда я немного отдышался, обратил внимание на залу, в которой мы находились. На стенах висели горящие факелы. Интересно, кто их меняет все это время? А сама зала была разделена на две части. Выступ, на котором стояли мы, и большая статуя какого-то японского полководца на коне. Кажется, их называют сёгунами, но могу и ошибаться. И другой выступ на противоположной части залы, в которой был прорублен другой тоннель, ведущий дальше к сокровищнице. А между выступами было множество мраморных плит. Они не крепились ни друг за друга, ни к выступам. Просто висели в воздухе. Что за чертовщина? Но на этом мраморном поле все-таки не хватало плит. Они словно выпали и провалились глубоко под землю, где ни черта не было видно. А тут то что? Озвучил вопрос, скорее всего, мучивший всех, последний охотник из нашей компании, которого я лично еще не знал. Если летучие мыши не были испытанием на храбрость, то скорее всего это именно оно, ответил ему Саша. Стас пошел первым. Рядом с нашим выступом находилось две плиты. Стас выбрал левую и аккуратно ступил на нее ногой, хотя сам находился еще на выступе. Ничего не произошло. Он потоптался на ней все так же одной ногой и уже после ступил обеими. Плита качнулась и начала падать. И Стас упал бы прямо за ней, но его тут же успели подхватить за руки сталкер и Серж. «Так, я туда больше не ногой», — произнес Стас, отступая от края как можно дальше. «И что тогда нам делать?» — сказала Юля. «Если каждая плита будет падать, то мы так и до конца дня не переберемся на другую сторону». Статуя Сёгуна. Я вновь обратил на нее свое внимание, и в голове зародилась мысль. «Стас, попробуй узнать у этого полководца с помощью лягушки, что он думает об этом испытании». Стас взглянул на меня, затем на статую Сёгуна. Аккуратно подошел к ней, словно боялся, что и она провалится под землю. Дотронулся рукой и погрузился в транс. Голова его слегка склонилась при этом. Пока же он узнавал способ, как пробраться на другую сторону, я проверил Исина, который к моему огорчению ничего не знал, да и советовать что-либо отказывался. Вот если бы он был живым, подумал бы, что он обиделся на меня, хотя за что, да и вообще, о чем я думаю. Стас вновь вернулся к нам, и глаза его сияли. Я понял, что он узнал способ нашей транспортировки. Нужно сделать ход конем. Окликнул он всех. Это поле, шахматная доска, по которой нужно ходить конем. И с какой тогда начинать? Отозвался Глеб. С вот этой, ответил ему Стас, указывая на плиту, висящую рядом с той, с которой еще совсем недавно он чуть не провалился в пропасть. Тогда иди вперед, сказала Мария, все еще переживавшая тот кошмар с летучими мышами. А мы следом. Это и вправду оказалась шахматная доска. Стас скакал с одной плиты на другую, пока не перепрыгнул на противоположный выступ. Я шел сразу после Сержа. Ступить на первую плиту было легко, а вот перепрыгнуть через полутораметровую пропасть для меня неожиданно стало практически невозможным. Ведь если поскользнусь или неудачно приземлюсь, я могу спокойно свалиться вниз, где неизвестно через сколько метров или даже километров находится твердая поверхность. Но собрался с духом и доверился своему телу. Храбрость сердца. Второе испытание. Когда же я прыгнул на последнюю плиту, почувствовал, что у меня начали болеть ноги. Слава богу, что под конец этого безумия, а не в самом начале. И только потом я с диким наслаждением вступил на выступ, где меня дожидалась половина группы. Лина, шедшая за мной, уже чуть ли не истошно материлась вслух, сопровождая все это диким смехом и какими-то заявлениями о том, что пойдет работать в каскадеры. Мы дождались всех остальных и дали себе пару минут для небольшого отдыха. Осталось лишь последнее, третье испытание. Испытание силы воли. Не представляю, что может нас там ждать, но после того, что было, нас могут встретить даже врата в ад и дьявол, стоящий рядом, заманивая новых постояльцев. Тоннель вел вглубь. Теперь охотники вели себя тихо, боясь повторения истории с летучими мышами. Но все было тихо и спокойно. Это даже немного нагнетало обстановку. После двух выпитых кружек саке, беготни от японских солдат, нервного спуска по опасной лестнице, побега от летучих мышей и прыжков в стиле шахматного коня, я изрядно подустал. А теперь эта напряженная тишина и вовсе выводила меня из себя. Но я держался. Это лучше того, чем закончился рейд за лягушкой. Намного лучше. Мы вышли в другую залу, с потолка которой свисали большие сталактиты, кристаллы которых легонько светили нежно-голубым светом, отчего казалось, что в зале достаточно светло, хотя не так ярко, как при свете солнца, но достаточно, чтобы, например, читать книгу. Охотники рассредоточились по зале в поисках хоть какой-то подсказки, что делать дальше. Сама по себе зала не была совершенно ничем не примечательной, ни каких-либо потайных стен, ни загадок, ничего. Даже проверка почти всех стен в пещере лягушкой не привело к желаемому результату. И даже после 20-минутной дальнейшей проверки, не было найдено совершенно ничего, что могло бы продвинуть нас к цели. Обыскали даже пол и уже хотели прочесать тоннель, по которому мы шли. Но казалось, что мы где-то ошиблись, и единственный вариант дальнейших событий – вернуться в храм и принять поражение с достоинством. Я, да и другие охотники сидели на своих рюкзаках, в попытках думать, но идеи не приходили на ум. Юля даже выдвигала мысль, что нужно искать ответ на потолке. Остальные не оценили идею и продолжали сидеть. Исин же глупо настукивал прошедшие минуты и совершенно не желал помогать. «Все, я так больше не могу», — вспылила Мария. «К чертям эту сокровищницу. Вы как хотите, но я обратно пошла». Она подскочила, за ней подскочили и все остальные. Тогда-то все и произошло. Древний механизм заскрежетал прямо во всех стенах, а затем вновь замолк. Это проверка силы воли. Мария своим бунтом заставила механизм дергаться, но я понимал, что если продолжать все в том же духе, то ничего не произойдет и даже, скорее всего, тайная дверь не откроется вовсе. Сила воли. Нужно ждать. Именно спокойное ожидание должно открыть двери в сокровищницу. Не представляю, каким именно образом наше спокойствие может открыть двери, да хотя я уже много не понимаю во всем том, что здесь происходит. Так, я, кажется, понял, в чем суть, произнес я, и на меня уставилось 9 пар глаз. И что же мы должны делать? Спросил сталкер. Мы должны сидеть тихо и дожидаться, пока дверь не откроется. Вспомните, что сказал настоятель в храме. Это испытание силы воли, выдал я тираду из слов. Мы должны ждать со всем терпением, которое только в нас есть. Ну, не знаю, протянул Саша. Давайте попробуем, произнес Стас. Сидим здесь час, если он пройдет, а проход не откроется, уходим отсюда. Все кивнули и вновь уселись на рюкзаки. Стас включил таймер на Исине и скинул его на наши Исины. Таймер начал отсчет с 01:00:30. Целый час сидеть спокойно, не разговаривая друг с другом, и просто ждать. Кажется, что это легкое занятие, а оказалось, что это не просто нелегко, а очень даже трудно. Через полчаса у меня заныла спина, и я очень хотел встать и размяться, но терпел, хотя видел, что все думают о чем-то подобном. Я даже устал перебирать все возможные темы, на которые можно посидеть подумать. Мысленное истощение. Такое вообще бывает? О, новая мысль, которую можно развить. Да, хорошее времяпрепровождение, за которое вполне можно разложить себя по полочкам и разобраться в устройстве Вселенной, порассуждать над творениями Гёте или философией Ницше. Ох, а ведь это идеальное время разложить все накопившиеся из прожитых событий по нужным шкафчикам своего сознания. У сознания есть шкафчики, да я даже не уверен, что у него есть полочки. Но это все-таки не мешает мне все это так прагматично по ним раскладывать. Глянул краем глаза на таймер. Осталось всего 10 минут. Да быть того не может. Время почти подошло к концу. Сейчас либо что-то произойдет, либо мы вернемся на базу с пустыми руками. Первый вариант был намного приятнее. Я что зря, что ли просидел на одном месте целый час? Но время временем. Оно скоротечно, когда мы счастливы, и имеет привычку замедляться в моменты, когда мы несчастны. Кажись, сама Вселенная после какого-то глупого спора с другой Вселенной придумала столь нечестные правила по отношению к нам, людям. А может и верно, что так сделала. Не мне решать. Механизм вновь заскрежетал, и стена, прямо у которой мы сидели, начала подниматься вверх. Я подскочил со своего места и резко обернулся. Перед моими глазами блистали горы золотых монет и других драгоценностей, а посреди этого богатства на постаменте из какого-то кристалла стояла небольшая шкатулка. Испытание воли пройдено. Сокровищница открыта. Крот уже практически у нас в руках. Глава 9. Обманы и уловки. Июнь 1510 года. Япония. Хэйн. В садах рядом со стройкой реконструкции храма Нинна-дзи. Второй охотник консорциума, король, 2 часа назад мы с Тузом таки смогли хорошенько продумать вполне забавный план, чтобы заманить этих новичков прямиком к сокровищнице. Туз вновь воспользовался носорогом и заставил нескольких японских солдат, сторожащих стену прямо посреди города, напасть на след охотников-новичков и довести их до храма Нинна-дзи. План удался, а когда новички уже принялись спускаться в сокровищницу, в которой я сам лично был несколько раз, мы спокойно сидели рядом с храмом. Туз, как безумный, выкуривал сигарету за сигаретой. Я же никогда не любил табачный дым, а быть пассивным курильщиком и вовсе не любил. Именно из-за этого Туз и курил поодаль от меня. Ох, эти слабые подростковые нервишки. Собственно говоря, я никогда не понимал, почему он с нами в команде, да еще является и нашим командиром. Младше меня почти на 15 лет, да даже Валет старше его, но глава решил именно так. Возможно, все это сводилось лишь к тому, что он был достаточно силен, чтобы управлять носорогом, которым, как известно, управлять практически невозможно. Либо ты подчинишь его, либо он тебя. Эти 2 часа мы и ожидали, когда появятся хоть какие-нибудь вести от новичков. С нетерпением ждали, когда они наконец-то встретятся с нашим общим другом, чтобы узнать, чем закончится эта встреча. Да и орла, за которым на самом деле мы их отправили, я уже с нетерпением хотел подержать в своих руках. Уж что-то я слишком устал от фигурки быка, которая только и давала что, сверхъестественную силу. Но это какой-то бессмысленный дар по сравнению с калибри и носорогом, как у дамы и туза. Завидую ли я? Нет, просто устал. Достало мне выбивать с ноги двери или проламывать стены чьими-нибудь телами. Слишком угнетает. Хотя Валету повезло намного меньше, чем мне. Сверчок. Да он практически ничего не умеет, кроме как подсказывать, что делать. Все время полагаться на какую-то фигурку, совершенно отключив собственную интуицию. Даже не представляю, какого ему, да, собственно говоря, и не хочу представлять. Туз прикурил новую сигарету, выдыхая противный дурно пахнущий дым. И как они только курят. Меня передернуло только от одной мысли о том, что в моих зубах появится тлящая сигарета. Ужас какой-то. Что-то долго они там возятся. Я взглянул на Исина, а он лишь сообщал о том, что группа молодых охотников находится лишь рядом с сокровищницей, но еще не в ней. Время тянулось медленно, и каждая минута ожидания начинала все сильнее меня раздражать. «Есть что-нибудь новенькое?» — обратился ко мне Туз, заметив, как я проверял данные по Исину. «Ничего», — бросил я в ответ. «Уже битый час находится у сокровищницы, но никак в нее не войдут». Туз рассмеялся, вновь затягиваясь сигаретой. И что же он нашел смешного в этой до ужаса скучной ситуации? «Последнее испытание», — объяснил он, понимая, что я не понял юмора. «Ждут, когда откроются двери». Тут и я усмехнулся, что-то запамятовал, как и я вместе с остальными сидел битый час в этой чертовой сокровищнице, ожидая, пока она откроет свои двери, чтобы встретить гостей. Лишь потом я узнал, что это испытание можно было обойти, если все гости сокровищницы поднимутся повыше от пола последнего грота. Там был какой-то механизм, встроенный в полу пещеры. Только достигая полного баланса, он открывал дверь, а добиться его можно было, либо долго ожидая, пока механизм стабилизируется, либо, поднявшись повыше, чтобы убрать любую тяжесть с механизма. Кажется, используя второй способ, мы прождали всего около 3 минут, прежде чем дверь открылась. Я вновь глянул на Исин. Точки начали двигаться. Дверь открылась. Они заходят внутрь, сообщил я Тузу, и он, бросив окурок на землю, неспешной походкой направился ко мне. От Туза пахло табачным дымом. Если бы мы не были на задании, точно бы использовал против него быка и отправил купаться в ближайший пруд. А пока что, приходится терпеть. Он подошел и присел рядом со мной на лавочку, уставившись на мой Исин. Как будто у него у самого такой чудо-диковинки технологии будущего нет, а охотники уже оказались внутри. Тогда то Исин и огласил своего пользователя звучным сигналом и механическим голосом произнес. Было зафиксировано сильное электромагнитное излучение. Обнаружена нестабильная линза в приблизительно в 800 метрах от меня. Я быстро раскрыл информационные данные Исина и своими глазами убедился, что рядом с сокровищницей была прямо-таки открыта нестабильная линза, которая вела вот-вот, неизвестно куда она вела. Я глянул на Туза, но он лишь удивленно смотрел на меня. Вновь обновил информацию, и все то же самое. Прямое подтверждение того факта, что кто-то смог открыть нестабильную линзу. Как это вообще было возможно, без использования специальных технологий, которые имеются у слишком ограниченного числа людей. И все эти люди были мне известны. А тут и такое. Это точно он. Глава оказался прав. Он находится за орлом, заговорил Туз. Да даже, скорее всего, он уже у него. Он нас всех обхитрил. Уделал в сухую. Туз достал из кармана пачку сигарет и прикурил очередную проблему нашего с ним общения. Если бы не то, что произошло, я бы точно ему врезал. Но сейчас и я признал, что нас обхитрили. Мы должны идти вниз, пока не поздно. Вскочил я. Уже поздно, лишь ответил Туз. Свяжись с дамой. Сообщи, что у нас экстренная ситуация. А нам лишь остается надеяться, что новички не наделают глупостей. Хэйн, сокровищница под храмом Ниннадзи, охотник консорциума, малый, в глазах просто искрило от разнообразных драгоценностей, и золотые монеты, и драгоценные камни, и какие-то другие украшения, выполненные из драгоценных металлов. Где-то внутри меня, от такого пиршества глаза, проснулся дух алчности, который просто так и хотел сгрести все это в мешки и утащить с собой, вскинуть на плечо и утащить на свой северный полюс, чтобы жить там и наслаждаться жизнью. Причину, по которой я провел аналогию с Санта-Клаусом, даже я объяснить не способен, просто дикий ход мысли, который развился от увиденного. Краем глаза я заметил, как кто-то уже успел нагрести себе полные карманы драгоценностей, а девушки и вовсе хвастались друг другу изумрудами, бриллиантами, сапфирами и рубинами, которые они примеряли на воображаемые оправы, уже надетые на их пальцы. В воздухе витала не только природная алчность всех охотников, но и безумное счастье, которым они делились друг с другом. Но пока все участвовали в этой безумной феерии счастья, один лишь Стас поднялся к постаменту, на котором лежала деревянная резная шкатулка. Я направился к нему, да, кажется, и остальные обратили свое внимание на Стаса. Он открыл шкатулку, но я не видел, что в ней из-за его спины. В сокровищнице повисло гнетущее молчание, а Стас стоял как вкопанный, и словно боялся пошевелиться, но все-таки повернулся. Лицо было отрешенным, не грустным, а, скорее всего, задумчивым. В его руках был листок бумаги, вырванный из какой-то тетрадки. В клетку. Стас глазами пробегался по написанным на листке бумаги словам. Еще раз и еще. И так до тех пор, пока неприятная информация не постучала в дверь его подсознания. Неприятный гость зашел к нему в гости, и он осознал, что только что произошло что-то такое, что точно не вызывает улыбки и самых приятных эмоций. «Нас опередили», — лишь произнес он. «Нас опередили». Его слова были протяжны, и каждый звук каким-то противным отголоском точно так же стучал по подсознанию. Кажется, нежданные и не совсем приятные гости должны были зайти к каждому из нас, но быстрее всех отреагировала именно Лина. То есть, как это опередили? Что там? Где предметы? Стас не совсем был готов ко всем вопросам, что так и сыпались из Лины, но ответил лишь на один из них, все тем же отрешенным голосом. Предметов нет, крота нет. Он протянул Лине листок. Она быстро выхватила из его рук листочек в клетку и начала читать вслух то, что было на нем написано. «Извините, что не остался, но я испытываю катастрофическую нехватку времени. Хотя я помню, что обещал вам, что нам еще предстоит встретиться, и мы обязательно встретимся, но время еще не пришло». Лина сделала паузу, нервно сглотнула слюну и продолжила чтение. «Свой предмет, за которым вас отправили, вы сможете найти, пройдя глубже в сокровищницу. Извиняюсь за замок, который мне пришлось повесить на дверь, но я должен был быть уверен, что вы не отправитесь за мной следом так быстро. Должен же был я выиграть себе время, не правда ли? Но предмет ваш, так и быть, а тот, что вы забрали у Карла Зингера, позволит вам пройти дальше. Желаю вам удачи, и только удачи в вашем деле. Передавайте привет Колоде и главе консорциума. Ваш В. Охотники вместе со мной пребывали в легком недоумении. Я быстро обвел сокровищницу взглядом и лишь сейчас заметил в небольшой нише крохотную дверь. Даже показалось, что она создана исключительно для карликов. А на петле висел новенький замок с числовыми индикаторами. Такие можно было взламывать обычным перебором комбинаций. Но, как мне было известно, после 10 неправильных попыток замок блокировался. Вот в чем-чем, а про фигурку лягушки этот загадочный В упомянул не зря. Я тут же вспомнил того человека, которого мы видели, когда шла охота на фигурку Карла Зингера, в темном пальто и длинными волосами. Неужели и вправду это именно он опередил их и сейчас поспешно уходит, пока мы находимся в сокровищнице и пребываем в легком недоумении после прочтения его послания, Стас, даже не раздумывая, быстро пересек сокровищницу и уже, сжимая в одной руке фигурку лягушки, а другой рукой держа замок, пытался узнать нужную нам информацию. Я взглянул в открытую шкатулку, которая все так и стояла на постаменте. Внутри она была оббита бархатом, и на нем даже остались следы от предметов, которые в ней лежали. В шкатулке была не только фигурка крота, но и еще двух, следы, которых я не мог разобрать. В, именно так звали того человека, скрывающего свои глаза, а я был уверен, что они имеют зеленые и голубой цвета, за линзами. Точно так же, как и я, скрывая от посторонних глаз свою гетерохромию, Стас погрузился в память замка, а охотники стояли вокруг него, ожидая результата. И вот он очнулся. Под его глазами в одно мгновение появились болезненные синяки. Кажется, даже такой слабый предмет, как лягушка, вытягивал из него силы. Он накинул нас взглядом, а затем быстро ввел нужную числовую комбинацию на замке. Замок скрипнул и открылся. Рывком была открыта дверь и, согнувшись, Стас пролез в нее. Остальные последовали за ним. Я же еще стоял в сокровищнице, когда мой Исин разразился звоном и произнес механическим голосом. Было зафиксировано сильное электромагнитное излучение. Что бы это еще значило, но неважно, не сейчас. Я пролез в дверь для карликов следом за Сержем и оказался в длинном коридоре, возле стен которого стояли большие стеллажи, в которых лежали разнообразные виды оружия или доспех. Где-то на таких же постаментах, на одном из которых мы обнаружили шкатулку в сокровищнице, лежали разнообразные золотые головные уборы, инкрустированные драгоценными камнями. Теперь всех вела Лина, готовая, как можно быстрее, нагнать таинственного В. Я почему-то почувствовал, что она знает, что еще способна его нагнать и забрать то, что должно принадлежать консорциуму. Мы преодолели один длинный коридор, расстояние которого было 300 метров. Затем свернули в другой, точно такой же. У меня создалось ощущение, как в кошмарах, что чем ближе мы приближаемся к концу коридора, тем дальше он от нас удаляется. Нет, это всего лишь иллюзия. Но и второй коридор был преодолен. И вновь поворот. И вновь очередной длинный коридор, вдоль которого стоят стеллажи и постаменты с разными диковинными вещами. Но если раньше это были оружие, доспехи, разнообразные драгоценности, то теперь я ощущал себя натуралистом, посетившим археологический музей. В одном из стеллажей я обнаружил большой бивень, скорее всего принадлежащий мамонту. Он был разрезан вдоль, да и прилично обрезан. В другом стеллаже я обнаружил доисторические орудия труда первобытных людей. Все увиденное казалось слишком странным. Не то это место, чтобы встречать здесь подобные вещи. А в конце коридора мы обнаружили скелет какого-то первобытного человека, на который натянули серую потрепанную временем шкуру. А в руку скелета вставили древко с острым наконечником, который явно был позаимствован из пасти какого-то опасного первобытного хищника. Не хватало только экскурсовода, который мог бы рассказывать о каждом увиденном экспонате в этой средневековой японской сокровищнице. Мы свернули в последний коридор, и тут-то я услышал голос Глеба, которого эти длительные походы по странному музею вконец осточертили. «Да когда же это уже закончится?» Никто не ответил, но в коридоре прозвучали какие-то одобрительные звуки, поддерживающие негодование Глеба. Но, кажется, древние боги услышали вопрос охотника и дали свой ответ. В конце коридора не было видно ни поворотов, ни еще каких-либо лестниц и прочего. Лишь дверь, прямо в конце коридора. Не хватало лишь таблички над ней с надписью «Ексид». Но даже не это привлекало к себе внимание. Чуть дальше середины коридора в прямом смысле этого слова была проломлена стена. На полу валялись здоровые комья земли и какой-то горной породы. Посреди последнего коридора был прорыт тоннель прямо сквозь толщу земли. Крот. Чтобы прорыть этот тоннель, В воспользовался фигуркой крота. Стас опередил Лину и первым подбежал к прорытому в стене тоннелю. Куда он вел, неизвестно. Но, скорее всего, В ушел именно этим путем. Я успел заметить, как на постаменте рядом с тоннелем блеснул серебристый металл. Но уже в следующую секунду он был в руке Стаса. И лишь подойдя поближе, я увидел, как он держит в своей руке фигурку крота. Фактически, их цель выполнена. Но эта история с В не оставляла меня в покое. Да не только меня. Это ощущалось прямо в воздухе. Хотя Стас уже вновь сиял от того, что он вновь опередил нас всех. Лина же что-то пробурчала и сняла со стены факел. Также и сталкер с Марией сняли факелы со стены, но первым в тоннель вбежал именно Саша, слегка пригибаясь, чтобы не удариться лбом о какой-нибудь выпирающий из потолка булыжник. «Но ведь предмет у нас», — отозвалась Юля. «Мы можем возвращаться на базу». «Можем», — воскликнул Саша. «Но разве тебе не интересно, куда это ушел наш новый знакомый?» «Интересно», — ответила за Юлю Мария. «Но мне больше не хочется встречаться с какими-нибудь летучими мышами или еще какой-нибудь живностью. Тоннель только недавно прорыт», — вставил свое слово Серж. «На все 100% уверен, что там никого кроме людей просто не может быть. Людей. Я отчего-то вспомнила прозрачных. Я слышал о них лишь с инструктажей на базе. И они не люди. Но кто знает, вдруг и они что-то забыли в этом тоннеле, который находится глубоко под землей. Я уже даже перестал пытаться ориентироваться, где мы находимся. А стороны света и вовсе слились у меня в одно направление. Дал бы мне кто карту, заблудился бы в ту же секунду. Глупо, но правда». «Хорошо», — согласилась Юля. «Я с вами». «Вот и хорошо», — в один голос произнесли Лина с Сашей. Они даже сами этого не ожидали и невольно улыбнулись. Саша взял факел у Марии и пошел вперед. Цепочку закрывал сталкер, а Лина шла посередине. Света опять не хватало, точно так же, как и там, когда я спускался по опасной лестнице в самом начале нашего пути по подземелью. Чем дальше мы углублялись, тем ниже становился потолок, что даже мне приходилось пригибаться. Кажется, только девушкам не было хоть какого-то дискомфорта. Труднее всего было Саше, который был не по годам высокий, да еще и шел он впереди всех. На мою ногу наступил еще незнакомый мне охотник, что почти сорвал с меня кроссовок, когда я уже планировал сделать следующий шаг, но вовремя понял, что произошло, и не дернул ногой вперед, а на секунду оставил позади, чтобы окончательно не потерять свою обувь. Не скажу, что кроссовки самая подходящая обувь, чтобы гулять по подземельям, но это, скорее всего, вопрос риторический, так как мне всегда и везде проще всего было гулять именно в кроссовках, хотя осознавал, что и они имеют недостатки. Да какая уже разница то, на базу прямо сейчас я вернуться не могу, чтобы переодеться. Наконец-то Саша выбрался в более просторную небольшую залу, но не успел я еще выбраться и оглядеть ее своими глазами, как услышал довольный восклик кого-то из девушек. «Линза, скоро уже будем на базе». Я выбрался вслед за Линой и увидел, как прямо посреди залы в воздухе висит окно. «Червоточина путешественников. Она нестабильна», — произнес Саша, уже сверившийся с данными Исина. «Но я думаю, что она сможет нас перенаправить на базу. По цвету, она вроде как локальная, но за него договорил уже Глеб. А значит, нестабильность сведена к минимуму. Попытаться стоит», — произнес сталкер. «Надеюсь, сигнал сможет дойти до базы». Он отправил сигнал со своего Исина. На удивление, ответ пришел практически в ту же секунду. «Сигнал принят, линза будет перенаправлена в ближайшее время». Охотники даже не успели дослушать сообщение до конца, как края линзы окрасились белым цветом. «Червоточина подготовлена к возвращению. Увидимся на другой стороне», — довольно произнес Стас и просто вбежал в линзу. Следом за ним вбежал Саша, а после Глеб. За ними последовали девушки. Сталкер же немного замешкался, слегка запнулся, но, выдержав равновесие, прошел сквозь линзу. После в нее вбежал неизвестный мне по имени охотник. Серж же не решался пройти и улыбнулся мне, жестом указывая, что я следующий. Я кивнул и направился к червоточине. Но чем ближе я к ней был, тем сильнее я ускорял шаг. Для меня не было это чем-то новым, но чувство страха, что одна моя половина пройдет, а другая останется в той пещере, оставался. Но и я вбежал в нее. Перед глазами просто вспыхнул белоснежный свет. Я упал во что-то пушистое и холодное. Это был снег. Я не мог пошевелиться. Мое тело сковал страшный холод. Воздух застыл прямо у меня в горле, царапая льдинками плоть. Я не мог вдохнуть или выдохнуть. Глаза покрылись пленкой, и солнце, которое висело высоко в небе, казалось размытым. Бледно-желтая клякса на серо-голубом небе. Я замерзал, превращался в ледяную глыбу. И мне стало страшно. Неужели это и есть мой конец? Неужели именно так я умру? Мысли путались, но из последних сил я хотел пошевелиться. Но тело не слушалось меня. Кровь застывала в моих жилах. Слой пленки на моих глазах нарастал, но я увидел, как надо мной кто-то склонился. Я понял, что кто-то поднял меня на руки, хоть и не ощущал своего тела, а затем услышал эти слова, пропущенные через динамик. «Не бойся, мой друг, теперь ты в безопасности». Но даже слова терялись в каком-то нарастающем шуме. «Слишком холодно, я умираю». Это последнее, что я еще осознавал. А после, мой разум отключился, погрязнув в статическом шуме и размытой картинке, словно какой-то ребенок разлил на чистый белый лист стакан с водой, а после лишь гнетущая пустота. Хьин, в садах рядом со стройкой реконструкции храма Ниннадзи, первый охотник консорциума, Туз, только бы новички не наделали глупостей. Это была единственная мысль, с которой я выкуривал очередную сигарету. Я прекрасно знал, как негативно относится к курению король, но сейчас мне было не до того. Очередная затяжка. Уголек тлел, и от него к небу поднимался ручеек дыма. Кто бы, что ни говорил, а курение успокаивает. Не то, что ты затягиваешься дымом, а затем выпускаешь его из своих легких, а именно сам процесс. Он и успокаивает. Сигарета дотлела до середины, и меня окликнул король, который только-только доложил даме о том, что произошло. Они пошли вглубь сокровищницы, констатировал он факт. Судя по информации Сысина, они приближаются к линзе, открытой нашим другом. Только бы новички не наделали глупостей. Хотя кому я это говорю? Глупо об этом даже думать. Обязательно напортачит, а нам после разгребать. И вновь затяжка. Я ощущаю, как дым обволакивает мои легкие и, не задерживая его там слишком долго, выдыхаю. Но даже не это оставалось главным. Орел УВ, и он обязательно им воспользуется в своих целях. Но что именно он ищет? Чего добивается? Вот только бы увидеть его, и я ни на секунду бы не сомневался, доставая из кармана фигурку носорога. Тогда-то он больше не был нам помехой. Но сейчас он представляет угрозу не только для охотников, но и для всего консорциума. Мельком глянул на свой Исин. Новички продвигаются по коридорам сокровищницы. Приближаются к нестабильной линзе. Но как Вэ смог открыть линзу? У него не было специального устройства, которое бы помогло ему в этом деле. Да даже если бы и было, то он не смог с ним дойти до сокровищницы. Слишком оно объемное, а более компактных устройств я еще не встречал. Как мне известно, даже в далеком будущем они еще не были разработаны. Как? Вопросов хватает всегда. Были бы еще ответы на эти вопросы. Сигарета дотлела до фильтра, и я просто выпустил ее из пальцев. Она упала на землю, сверкнув угольком. Достаю из кармана пачку и открываю ее. Осталось всего пара сигарет. Надеюсь, мне этого хватит. Хотя кому я вру, конечно же, не хватит. Прикурил от зажигалки и от уголька новой сигареты, вновь потянулся ручеек дыма. Вычисли расстояние от группы охотников Йота до расстояния аномальной линзы. Обратился я к своему Исину, внимательно рассматривая дисплей, на котором десяток точек двигались в сторону червоточины. 234 метра. Механическим голосом ответил Исин. Расчетное время сближения группы Йота с линзой от 3 до 4 минут. 3 минуты до того, как новички доберутся до линзы. А что потом? Они, как полные придурки, последуют за В. Или среди них есть хоть кто-то с незамутненным умом? Навряд ли. Электромагнитное излучение все еще исходит от какого-то устройства, сообщил король. Как думаешь, чем именно пользуется В? Я уже сломал голову над тем, чем он мог воспользоваться. Когда встретим его лично, тогда и выясним, чем он пользуется, бросил я в ответ и затянулся. Осталось лишь встретиться. И я могу тебя заверить, ему эта встреча точно не понравится. Король усмехнулся, но так и не отвел взгляда от Исина. А я задумался над тем, как буду пытать В, доставая из него все его тайны. Но пока это были лишь грезы, которые я точно осуществлю против этого перебежчика. Многие охотники, да даже из колоды, не знали, что я есть, хотя уже работал на главу консорциума. И я видел те времена, когда В работал на консорциум и входил в состав колоды. Он был старым валетом, и если признать, он был намного лучше того валета, с которым мне приходится работать сейчас. Умный и опасный игрок. Я догадывался, почему именно глава держал его при себе. Нет, он не боялся его, но прекрасно осознавал, что такого человека нельзя иметь во врагах, такого лучше держать под крылом. Но однажды все изменилось. Он похитил какой-то предмет из хранилища и бежал, да так далеко, что достаточно долгое время консорциум не мог его отыскать. И вот, спустя столько времени, он вернулся, и его мотивы не ясны. Он представлялся врагом номер один, хотя я знал, что у консорциума есть враги и поопасней. Но раз у нас выпал шанс начать на него охоту, я искренне желал его поймать. Электромагнитное излучение пропало, сообщил король, сбив меня с мыслей. Устройство, которое его создавало, исчезло. Предполагаю, что наш друг лично прошел сквозь линзу, и теперь поддерживает ее с другой стороны. Сигарета вновь дотлела до фильтра, и я бросил ее себе под ноги. А где новички? 60 метров до линзы. Они перейдут через линзу. Я хотел узнать мнение короля, но то, как я это произнес, прозвучало уверенно, что я даже убедился в своих словах. Они перейдут через линзу. Я с тобой согласен, отозвался король. Только еще бы знать, куда она ведет. Будем надеяться, что когда они пройдут через нее, мы узнаем об их местонахождении. Я взглянул на свой эсин. Он показывал, что охотники-новички находятся непосредственно перед линзой. Но они медлили. Никто никуда не торопился. Просто стояли перед линзой. Они отправили сигнал на базу, повернулся ко мне король. Просит перенаправить линзу. Но мы ведь упустим В, воскликнул я. Король слегка сердито посмотрел на меня и тяжело вздохнул. Лучше пусть возвращаются на базу, а за В отправимся мы вчетвером. Им с ним незачем тягаться. Это наше личное дело. Мне осталось лишь кивнуть. Кажется, я уже сам не знал, чего хочу. С одной стороны, если новички уйдут за В, будет фатальной глупостью. Но опять же, если они пойдут за В, мы смогли бы его выследить. Охота шла бы полным ходом. С базы было отправлено сообщение, что линза перенаправлена, отозвался король. Кажется, и нам пора возвращаться. Нет, стоп, стоп, что такое? Линза была перенаправлена, но охотники не возвращаются на базу. Они просто пропадают с моего эсина. Да, что там вообще происходит? Король выдержал одну из этих драматических пауз, которые я совершенно не люблю. Они лишь сильнее меня раздражают. Они все прошли через линзу. И где они? Еще бы я имел понятие. Какое-то сильное электромагнитное излучение глушит их эсины. Король выругался на своем родном языке. Вэтаки смог забрать их с собой. Мы их потеряли. Точно так же, как и его самого. Вперед в сокровищницу. Мы успеем пройти через линзу, выкрикнул я, уже не сдерживая злости в голосе. Поздно, ответил поднявшийся со скамьи король. Он закрыл за ними линзу. Вновь обставил нас. Я не имею даже малейшего понятия, где они могут быть. Прекрасно, крикнул я, что на мой крик даже обернулись какие-то узкоглазые. Достал пачку сигарет и прикурил последнюю. Курение успокаивает. Успокаивает. Я резко бросил сигарету на землю и растоптал ее своим ботинком. Ни хрена оно не успокаивает. Свяжись с дамой и скажи, что мы возвращаемся. Бросил я королю и тут же пожалел, что впустую потратил последнюю сигарету. Очень сильно захотелось курить. Глава 10. Ледяная пустошь. 2412 год. Местонахождение не определено. Температура. Минус 97 С. Охотник консорциума. Малый. Голова сильно болела. А веки были так тяжелы, что я был не в силах их поднять. Холода такого сильного, который остался в моей памяти, я уже не ощущал. Да, было прохладно, но так как будто я только что лег на металлический стол. Тело было покрыто гусиной кожей. Рядом с ухом прозвучал какой-то тихий сигнал. Это был не эсин, его-то я бы точно узнал. Что-то другое. Но сразу после сигнала я ощутил теплый воздух, обволакивающий меня. Попытался пошевелить рукой и почувствовал, что она чем-то покрыта. Но покрыта была не только рука. Я находился в какой-то камере, нет, тесном саркофаге, который сжимал меня своими объятиями. Но даже это было неправдой. Саркофаг двигался вместе с моими движениями, словно был частью меня, и меня осенило. Это ведь был скафандр, экзоскелет, который так популярен в будущем и используется для путешествий по космосу или планетам, неподготовленным к жизнедеятельности человека. Так вот почему я больше не чувствую холода. Но кто облачил меня в него, когда я, кажется, был на грани между жизнью и смертью? Веки все так же были тяжелы, но я смог их поднять. Я был прав, на мне был надет скафандр, и сейчас я смотрел сквозь прозрачное стекло визора в серое безоблачное небо, а в правом верхнем углу прямо на стекле были видны разные индикаторы, показывающие данные моей жизнедеятельности, а также я заметил небольшой индикатор, показывающий температуру вне скафандра, 98 градусов по Цельсию со знаком минус. Куда же это нас занесло? Я лежал на большой куче пушистого снега, который под моим весом просел и стал твердым. Оперся рукой в снег, пытаясь привстать, но рука лишь провалилась глубоко под него. Через визор, который, кстати, хорошо сужал угол обзора, я увидел, как где-то со стороны кто-то, так же как и я, пытался встать. Кто находился в таком же скафандре, как и у меня, оставалось загадкой. Скорее всего, кто-то из своих. И только сейчас я подумал, что может же такое быть, что нестабильная линза раскидала всю нашу группу по разным местам. Кто-то в этом ледяном царстве, а кто-то оказался в пустыне Африки. Но это была лишь мысль, которая пронеслась в голове и скрылась где-то в потаенных углах разума. Через скафандр я услышал ужасно приглушенный звук хрустящего снега. Казалось, что это эхо доносится откуда-то намного дальше, чем может увидеть глаз. Надо мной возник человек в скафандре, и через его стекло я увидел растерянное лицо Саши. Он что-то сказал, но его голос я и вовсе не слышал. Протянул руку. Я ухватился за нее, и он помог мне подняться. Ноги затекли, и теперь, упираясь на подошвы скафандра, я почувствовал, как по ним пробегают колкие иголки. Противное чувство. Глянул на Сашу, а он опять что-то сказал, но его голос так и остался внутри скафандра. Я сделал недвусмысленный жест рукой, подведя ее к уху. Он меня прекрасно понял и легонько кивнул. Указал в сторону других охотников, которые были облачены в скафандры. Кто-то уже стоял на нетвердых ногах, а кто-то все еще был без чувств и лежал на снегу. Затем Саша сделал знак руками, пожимая их как при встрече. Он просит помочь ему. Я сделал аккуратный шаг, хотя еще совершенно не привык к своему новому костюмчику. Подошва тяжело упала на снег, и я почувствовал, как нога уходит вглубь. Но затем движение прекратилось, и я вновь твердо стоял на своих ногах. Саша проследил за моими попытками обучения и указал на свои подошвы, которые превратились в снегоступы, а после ткнул себе в визор. «Скафандром можно управлять», — понял я его жесты. «Но как включить снегоступы?» — попытался я произвести голосовую команду. Скафандр тут же отозвался на управление, и из подошв выехали дополнительные конструкции в виде металлических сеток. Саша тут же показал мне большой палец и поспешил на помощь другим товарищам. А я продолжал свое обучение. Сделал новый шаг, и нога плавно приземлилась на снег, лишь слегка его придавив. Движение стало однозначно легче. Я приблизился к одному из охотников. Он лежал лицом в снег. Пришлось аккуратно перевернуть его. Это была Мария. Она еще была без сознания, а ее лицо было болезненно бледным. Даже немного заволновался, что если у нее обморожение. Но сейчас мы не в состоянии ей помочь. При таком холоде любые махинации с разгерметизацией скафандра были на грани безумия и чьей-то смерти. Легонько потряс ее за плечи, но она все еще оставалась в отключке, лишь волосы скатились на лоб и прикрыли часть ее лица. Положил ее на снег и двинулся к следующему товарищу по охоте. Глянул в визор, там была Лина, которая только-только открыла глаза. Ее лицо также было бледным, что я уже подумал, что, скорее всего, и у меня болезненный вид. Она что-то сказала, но я не слышал ее, о чем ей сразу и сообщил методом жестов. Она поняла, по крайней мере, кивнула мне, опершись на мою руку, поднялась. Ее пошатывало. Она что-то сказала, и лишь потом я понял, что она активировала снегоступы. Семеро из нас уже твердо стояли на ногах и активно помогали встать остальным. Мария же оставалась без сознания, и ее держали на своих руках Глеб с Сержем. Стас же пытался что-то отыскать. Его лицо было взволнованным и более болезненным, нежели у Марии. Также он повторял какие-то слова, но ясное дело, что его никто не слышал. «Все меня слышат», — услышал я внутри своего скафандра голос Лина. Резко повернулся к ней и обнаружил, что она настраивала в своем скафандре общую связь с остальными. Многие либо кивнули ей, либо подняли руку вверх. «Хорошо», — сказала она, бегая глазами по своему визору, который явно был заполнен разнообразной информацией защитного костюма. «Кажись, я разобралась, как восстановить связь и всем остальным, но нужно немного подождать». Все вновь кивнули или подняли вверх руки. Лина довольно улыбнулась и продолжила рыться в настройках. Я же пытался перевести интерфейс Исина на визор костюма, но, кажется, Исин был поврежден и не подавал ни одного признака функционирования. Все дело еще и затрудняло то, что работал я на ощупь, так как Исин остался на руке, которую плотно покрывал костюм. Но на голосовые команды Исин точно не отзывался. Устройство пискнуло и заладило повторять одно и то же предложение. «Обнаружено электромагнитное излучение класса А. Обнаружено электромагнитное излучение класса А. Обнаружено электромагнитное излу». Затем Исин замолк и протяжно запищал. Резкий звук резал ухо. Да что с ним такое-то? Даже излучение класса А не могло вывести его из строя. Но тогда что? Таинственный В, да, кстати, если мы все пребывали без сознания, то мы просто не могли переодеться в скафандры. Но я же отчетливо помню, что кто-то поднял меня на руки и что-то произнес. Это воспоминание было смазанным и нечетким, но я уверен, что это было на самом деле. Неужели это именно В одел нас в защитные костюмы? Но для чего? Для чего он нас заманил в это ледяное царство? Опять одни лишь вопросы. Я был уверен лишь в том, что если В спас нас, значит, он имеет на нас какие-то свои планы. Мы нужны ему для выполнения какой-то задачи. Но какой? Что планирует В? Да вообще, кто он такой? На эти вопросы еще требовалось найти ответы, хотя я ощущал, что обязательно узнаю о них. Не сейчас, но узнаю. Обязательно узнаю. Связь налажена, вновь прозвучал голос Лины из скрытых в костюме динамиков. Проверьте, все ли работает. Меня все слышат, услышал я голос Стаса. Слышу, отозвался я, а затем свой голос подали и остальные. У одной лишь Марии голос казался слабым. Кажется, ей все-таки нехорошо. Она все еще висела на плечах у Глеба с Сержем, которые поддерживали ее. «Отлично», — сказала Лина. «Что там с Марией?» «Со мной все хорошо», — ответила она уставшим голосом. «Немного отдохну и буду в строю. Лучше ответьте мне, где мы?» Но ни у кого не было ответа. Один лишь Саша, который пытался точно так же, как и я, некоторым временем ранее, восстановить свой Исин, рассказал о своих успехах. Кажется, Исины что-то вывело из строя. Мы совершенно без связи с базой. Да если честно, и толку от них теперь немного. Я немного покопался во внутренних настройках, но смог лишь выяснить о времени и месте, где мы находимся. И куда же нас занесло, отозвалась Юля. Мы в тайге начала 25 века, немного измученно сообщил Саша. Теперь я, по крайней мере, понимаю, почему здесь настолько прохладно. Прохладно, вскипела Юля. Да тут настоящий морозильник. Да что там морозильник, ад, только наоборот. Она немного приутихла и совсем устало добавила. В общем, вы меня поняли. Да еще и эти скафандры, я даже почесаться не могу. Это меньшее из наших бед, сказал Стас, стоявший к нам в полоборота и как-то отстраненно. У меня больше нет лягушки, да и крота тоже. Как нет, резко выкрикнул Глеб. А где они? Их не было при мне, как я очнулся. Больше нет. Это этот В, ответил я. Вы не подумали над тем, каким именно образом мы еще живы и облачены в защитные костюмы? Я тоже над этим думал, отозвался Саша. Это он забрал предметы и одел нас в скафандры. Но зачем ему это? Думаю, это нам и предстоит узнать. Хотя уверен, что он пытается воспользоваться нами в своих целях. Нужно выбираться отсюда, сказала Лина, если хотим выжить. А предметы, прости, Стас, но мы вряд ли сможем их вернуть. Этот В только что доказал нам, что сильнее нас и имеет потрясающие технологии, которые смогли доставить нас сюда. Почему ты так уверена, что здесь было использовано какое-то оборудование? Прозвучал из динамиков голос Сержа. Линза, хоть и нестабильная, была перенаправлена с базы. Она просто должна была доставить нас туда, но мы оказались здесь. А значит, ее вновь перенаправили. И именно сюда. В был готов к тому, чтобы встретить нас. И костюмы, в которые мы облачены, тому доказательство. Такого объяснения хватит, не спорю, ответил ей Серж. Идеальная партия. 1-0 в пользу В. Надо найти линзу, сказал Саша. Но это нереально, пока неисправные сины. Нам нужно найти хоть что-нибудь, где можно было бы согреться и отыскать необходимые инструменты для восстановления наших ручных помощников. А значит, нам стоит идти хоть куда-нибудь. Стоя и разглагольствуя, мы лишь попусту тратим заряд экзоскелетов. Верно, поддержал Сашу Стас, хотя в его голосе чувствовала грусть. Он упустил предмет, а теперь он находится неизвестно где и, кажется, даже на секунду потерял надежду на спасение. Прошел мимо меня, и я заметил, что его глаза приняли естественный серо-голубой цвет. Охотники двинулись в каком-то направлении и, судя по восходящему солнцу, которое, так же как и в прошлом воспоминании, было лишь желтым пятном на сером небе, я понял, что направились на северо-запад.